Глава 13. Запоздалое новоселье. Интерлюдия. У герцога Орданского весь день не выходил из головы разговор с ректором Академии. На своей памяти глава тайной канцелярии не помнил случая, чтобы к нему обращались с просьбами относительно студентов. А тут вдруг личная просьба поберечь Алтона, которого люди герцога решили спрятать в Академии. Сначала Селамский с тем же обратился к графу Нимскому, затем специально прибыл на званый вечер только для того, чтобы встретиться с главой тайной канцелярии и переговорить о безопасности нового студента. Как накануне рассказал Нимский, ректор сразу разглядел потенциал парня. Стоило ему просто поговорить с Алтоном, и вопрос о зачислении был решен. А экзамен на четвертый ранг глава Академии устроил лишь для того, чтобы понаблюдать за парнем в экстремальной ситуации. «Жаль, мой человек не присутствовал на том экзамене», — размышлял герцог, сидя в кресле за рабочим столом. «Нимский, конечно, следил за Алтоном, собрал на него солидное досье, но увидеть воочию, как парень справляется сразу с тремя экзаменаторами, было бы не лишним». Ректор не стал уточнять, что с абитуриентом сражались не трое, а четверо, да еще и с рангом повыше заявленного. Он тоже не спешил раскрывать все карты. Орданский пока для себя так и не решил, идти ли ему к королю с докладом о победителе турнира претендентов, или еще немного подождать. Особенно после того, как Алтона едва не убили на дуэли, невероятным образом подменив противника. Едва граф Селамский высказал убеждение, что из парня должен получиться весьма перспективный волшебник, если выскочку не прикончат в ближайшие 5 лет, как на следующий же день некто предпринял попытку убить нашего одаренного. Да еще и в Академии. Если доложу правителю, а Алтона и в самом деле прихлопнут, Урден первый обвинит в убийстве тайную канцелярию. Герцог пытался найти наиболее выгодный для себя вариант. Ректор просто просил усилить присмотр за студентом вне Академии, а ведь мы и прежде это делали. Если задуматься, когда такое было, чтобы за простолюдином наблюдал целый отдел во главе с графом? Правда, вполне вероятно, что вскоре Алтон может оказаться ровней графу, а то и выше. Вот уж все удивятся, если его признает замок Громовских. И сколько этих удивленных захочет отобрать наследие древнего рода? Орданский попытался вспомнить, какими артефактами владели Громовские. Кристаллы укрепления. Первым пришло на ум. Останавливает старение любых построек и замедляют естественные процессы разрушения неживых предметов. Наверняка в замке Громовских вся мебель уцелела, хотя минуло более полувека, как оттуда вышел последний человек. Так, еще артефакты сокрытия пространства. До сих пор сам замок со стороны не просматривается, видна только арка входа и граница имения, обладающие способностью возвращать во свояси любого случайно забредшего. Относительно Граневских, чей герб также упоминался в докладе Нимского, глава тайной канцелярии даже не задумывался. Во-первых, представители этого рода здравствовали и по сей день, а во-вторых, каких-то особых секретов за ними не числилось. Разве что кто-то из их древних предков умел создавать кровавые порталы, но это было очень давно. «Все-таки надо поскорее проверить необычайно одаренного официально. Исследование загрязненной крови, да еще в малом количестве. При таких вводных данных что угодно могло привидеться. Парнамский жаловался на нечеткость изображения, так что вполне может оказаться, что и к Громовским Алтон не имеет никакого отношения». Герцог снова мысленно вернулся к разговору с ректором. Тот вроде спокойно говорил о новичке, но некоторая обеспокоенность в его речи проскальзывала. Это могло означать, что Силамский уже включил студента в свои планы. А вот какие, это еще предстояло выяснить. Волшебников 11-го ранга в Меригии насчитывалось не более десятка, и все они занимали в королевстве высокие посты. Трое возглавляли высшие учебные заведения. Конечно, для любой академии считалось престижным выпустить как можно больше умелых магов. Ежегодно даже проводились негласные соревнования, определявшие рейтинг академии. Нет, из-за одного рейтинга ректор вряд ли бы стал волноваться. Надо искать что-то другое. Может, Силамскому нужно что-то из наследия Громовских? А почему нет? Последний отпрыск древнего рода наверняка учился в их альма-матер. Мог о чем-то проболтаться. Ладно, не буду гадать. Эта задача далеко не самая важная. Сейчас нужно постараться уберечь Алтона от очередного нападения. Будь моя воля, упрятал бы его в самую надежную камеру и выпускал лишь по личному распоряжению короля. Герцог посмотрел на лежавшее на столе досье Алтона. Не так давно там имелось всего пара листков. Сейчас же томик распух до толщины в два пальца. Орданский не мог припомнить, чтобы на кого-то еще собралась столь увесистая папка. А если учесть, что все это меньше, чем за год, невольно позавидуешь его насыщенной жизни. Правда, многие стычки зачастую балансировали на грани. И все же парень до сих пор жив и почти здоров, в отличие от многих его врагов. В дверь после стука вошел секретарь. «Приемные ждут граф Нимский и виконт Парнамский». «Пусть заходят», — пригласил глава тайной канцелярии, хотя второго посетителя он не ждал. «Ваше сиятельство», — после приветствия начал докладывать Нимский. «Виконт просит выслушать его по делу, касающемуся одного молодого человека». «Не того ли, который недавно побывал на озере Рахна?» «Речь действительно пойдет о Балтоне», — подтвердил Парнамский. «Что ж, присаживайтесь, господа. В вашем распоряжении четверть часа». Прибывшие разместились на стульях по другую сторону стола. «Если не возражаете, ваше сиятельство, начну с момента, когда получил задание пригласить одаренного в гости к своему сузерену». Приступил к рассказу виконт. «Не возражаю», — кивнул Орданский. «Я собирался навестить Алтона в день его отъезда на озеро, но возле его дома встретил одного подозрительного типа, работавшего на герцога Драунского. Сообразив, что парню грозит опасность, я поспешил в курортный городок, чтобы предупредить». Парнамский передал свой разговор с Алтоном и Бариной неподалеку от озера и об их побеге, а также о встрече с Шумским возле городской библиотеки. «Почему ты докладываешь об этом мне, а не своему господину?» — строго спросил Орданский. «Как и положено вассалу маркиза, я все это изложил господину Зионскому. Однако ему мой рассказ показался надуманным. Разумеется, спорить я не стал. И все же меня не покидает мысль. А вдруг господин просто чего-то не понимает? Поскольку сузерен посчитал добытые сведения ничего не стоящим мусором, решил донести их до государственных людей, то есть до вас. Тайная канцелярия, как и все подданные, служит королю. По моим наблюдениям, Алтон весьма непростой парень, и думаю, что его судьбой должна заниматься ваша служба, герцог». Парнамский не собирался сообщать о своем решении уйти от Зионского. «Какими еще сведениями о молодом человеке ты располагаешь?» — спросил Орданский. «Я составил отчет и передал его вашим людям». Виконт кивнул в сторону Нимского. «Граф, что-то новое есть?» глава тайной канцелярии обратился к подчиненному. «Пара-тройка эпизодов, о которых я не знал», — ответил тот. «Виконт». Орданский смерил взглядом вассала Зионского. «Ты закончил?» «Почти. Хотелось добавить, что после разговора с графом Рунским маркиз выразил еще более настойчивое желание встретиться с Алтоном. И это произошло задолго до проверки крови анализатором». «О чем у них шла речь?» «Конкретно не знаю, но Иргум Рунской, младший брат графа, довольно много времени потратил, пытаясь поймать Алтона. Наверняка у него больше сведений о парне. Часть он озвучил при нашей первой встрече, однако далеко не все». «Значит, Рунские сообщили маркизу нечто важное, после чего вельможа решил их приблизить к себе?» — задумчиво произнес Орданский. «Рунские самыми первыми узнали о парне», — добавил Нимский. «И сразу захотели заполучить к себе в гости. Обычного, как тогда считалось, горца. Значит, следует не допустить личного знакомства маркиза с Алтоном», — негромко распорядился герцог. Учитель и Кортис появились у Барины как раз к обеду. К этому же времени к дому подошли и наши старые знакомые. Ее кузина Лузита и дочка главного жандарма Ибериума Рудана. Помню, их считали первыми невестами в Ибериуме. Представляю, насколько их статус упал здесь. Подруги давно напрашивались на новоселье, но после переезда Барина так и не могла найти времени. Как она рассказала, с лучшими, в прошлом, подругами она теперь виделась нечасто. Мечтая о дворянстве, девушки проводили время исключительно с благородными. Правда, титулованные вельможи не особо баловали своим вниманием даже богатых простолюдинок, поэтому приходилось довольствоваться обществом дворян невысокого происхождения. Девицы обычно пропадали на танцах, студенческих тусовках и в таверне. У обеих красоток родители не бедствовали. Один бургомистр, другой полковник жандармерии. Помимо неплохого жалования, их отцы еще умудрялись доить контрабандистов, поэтому дочки могли позволить себе частые посещения первого этажа уютного уголка. У моей девушки отец учительствовал в гимназии, а после работы при помощи магии повышал урожайность на полях вокруг города. Его жалования и дополнительного заработка семье на жизнь хватало, однако для оплаты обучения дочери уже приходилось экономить. Назначение Барине стипендии стало для ее семьи дорогим подарком. Пока ребята в небольшой гостиной заканчивали сервировку стола, мы на правах хозяев показывали Лузите и Рудане комнаты домика. Те немного пофыркали на немодную, по их мнению, мебель и принялись расспрашивать об отдыхе на озере. Моя подруга зачем-то специально выставила наши отношения на показ, а я возражать не стал. Барина в восторженных тонах вкратце описала сказочный отдых, рассказала, как мы там встретились, ведь по легенде я прибыл на курорт гораздо позже. Закончила поток восторгов словами: «Девочки, вам обязательно стоит побывать на озере. Не пожалеете. Правда, милый?» Я невольно отметил их кислые физиономии. «Конечно, солнце мое. Это были незабываемые дни». И ведь за малым исключением не соврал. Мы не пробыли на отдыхе и сутки, которые я точно не забуду. «При первой же возможности воспользуемся вашим советом», — ответила Рудана. «Слушай, а твой виконт сегодня придет?» Похоже, дочь полковника решила досадить подруге, упомянув при этом высокородного студента. «Речь о Данкисе», — уточнил я. «Это тот, который бутылкой дорогого вина угостил?» Барина кивнула. Он не приглашен. «А почему?» — продолжила Лузита заботливой улыбкой. «Очень милый молодой человек, да еще родовитый. Если такого упустишь, потом всю жизнь будешь локти кусать». «По мне, он того не стоит, подруги», — спокойно ответила Барина. «Так уж и не стоит», — Рудана сузила глазки. «Девочки, если он вам так нравится, действуйте. Могу даже сообщить, что ему нужна пара на бал воздушного факультета». «Он тебе предлагал, и ты отказалась?» «У меня уже есть пара. Вряд ли Данкис танцует так же хорошо, как мой Алтон». В это время Игун позвал всех обедать, добавив с усмешкой. «Девушки, там баронет скучает, а вы заставляете себя ждать». «Баронет? Это тот видный мужчина?» Лузита чуть бегом не бросилась в гостиную. Рудана немного замешкалась, но через миг отправилась следом. «Тяжело с ними стало», — произнесла Барина. «Как-то раньше меня их общество не напрягало». «Мы меняемся, и они стали другими. Тебе что родители говорили, когда отправляли на учебу?» «Отец советовал взять от Академии знаний по максимуму, а мама — найти богатого жениха». «Если что, я собираюсь стать весьма состоятельным человеком», — улыбнувшись, заверил девушку. «Ладно, богатей, пойдем к столу». Подруги Барины расположились по обе стороны от Кортиса и все время обеда доставали его расспросами. Хорошо, что они были ограничены во времени. «Жаль, что у нас практические занятия через полчаса, а то бы еще посидели». Первой поднялась Рудана. «Барина, ты с нами?» — спросила Лузита. «У меня на сегодня освобождение», — ответила та. Мы продолжили застолье уже без них. Особенно этому обрадовался Кортис, у которого, наконец, появилась возможность нормально поесть. «На всякий случай я попросил Ялгуса за ними присмотреть», — сказал Барине. «Вдруг кто-то вздумает пристать». «Девочки будут только рады, если кто-то из обитателей поселка обратит на них внимание». «А вдруг обижать начнут?» «После твоей дуэли?» Барина сделала глаза еще больше, чем они были. «Думаю, желающих не найдется. Хотя далеко не все ходили на арену». Ургас весь обед выглядел особо задумчивым и говорил мало. После ухода шумных студенток жестом попросил тишины. «Сегодня у меня был разговор с ректором Академии», — начал он. «Сначала об учебных планах и организации нового факультета, а затем граф Селамский сделал неожиданное предложение, касающееся Игуна, Алгая и Ишида». Сделав небольшую паузу, учитель продолжил. «Его суть в зачислении вас сразу на второй курс при выполнении определенных условий». «Каких?» — сразу спросил самый юный из приятелей. «Вам предстоит сдать на четвертый ранг и принести в Академию один редкий артефакт». «Каждому?» — решил уточнить Ишит. «Нет, один на всех. А где его достать? Отправиться в рейд в живую степь?» — спросил Игун. «Нет, ученики, этот артефакт находится в одном заброшенном замке». И Ургас посмотрел на меня. «Надеюсь, это не лампа Аладдина. А то ситуация очень сильно напоминает восточную сказку. Определенное место, куда может войти определенный избранный, который должен туда зайти и кое-что вынести». «Кроме того», — продолжил учитель, «для тех, кто таким образом поступит сразу на второй курс, годовое обучение будет бесплатным». «Погодите. Тут уж я не сдержался. Выходит, не надо платить за первый и второй курс?» «Такие условия предложил ректор», — подтвердил Ургас. «Даже интересно, какова стоимость этого артефакта? Может, им можно полностью оплатить нашу учебу в академии? И где находится этот таинственный заброшенный замок?» Снова заговорил наш целитель. В отличие от Игуна и Алгая, его предложение совсем не обрадовало. «Граф Силамский пообещал сообщить через несколько дней. Если ректор сам не сумел сходить и достать этот артефакт, почему он считает, что нам это по силам?» Задал Ишит вполне резонный вопрос. «И почему тот замок заброшен? В нем тоже поселились привидения?» «Об этом появится смысл говорить только после того, как получите четвертый ранг, ученики». Интерлюдия. «Вот скажи мне, Рудана, что в моей кузине есть такого, чего нет у нас с тобой? Смазливое личико? Не сказала бы. Фигурка? Так мы с тобой пофигуристей будем». «Точно, подруга, с ней явно что-то нечисто. У декана в любимчиках ходит, живет в элитном поселке. Дружбу с ней вводит баронет». Девицы не особо спешили на занятия. Сейчас им важнее было излить друг другу душу. Зависть и прежде отравляла им жизнь. А уж после посещения собственного домика бывшей подруги, ее просто требовалось выплеснуть наружу, чтобы не взорваться. Может, она средство нашла или заклинание вычитала из умных книжек? Зря, что ли, в библиотеке постоянно пропадала, предположила Лузита. Родственница везучей Барины было особо обидно. «Какое еще заклинание?» «Чтобы парням нравиться. Сначала на Виконте попробовала, но он ей не по зубам оказался. Зато Горец сразу и растаял». «Нашла кого очаровывать», — фыркнула Рудана. «В академии полно баронов и баронетов, а она на простолюдина позарилась». «А он изменился, не находишь?» «Ну да, в плечах стал шире, и мышцы появились. Но это еще не повод называть его при нас милым». «Меня тоже покоробило». «Да она просто издевалась над нами. Вам обязательно стоит туда наведаться», — противным голосом пропищала дочь полковника. «Как будто не знает, что без дворянства нам туда путь заказан. А ее... непонятно за какие заслуги. Знаем мы такие заслуги. А еще имеет наглость утверждать, будто Виконта отшила. Наверняка Данки сам ее послал, а она нам заливает». «Точно. Надо будет его найти и все рассказать». Девушки настолько были увлечены перемыванием костей Барины, что не заметили идущего позади них молодого человека. А тот уже практически настиг их, неожиданно споткнулся и случайно толкнул Лузиту. «Прошу прощения, сударыня», — задумался. Пострадавшая уже собиралась грубо отчитать его, но успела оценить перстень на руке парня. Простой студент не мог себе позволить такой. «Ничего страшного. Разрешите загладить свою вину и пригласить вас сегодня вечером в таверну «Уютный уголок». Там, на втором этаже, будет заказан столик на имя Виконта Данкиса. Придете?» «Мы не можем отказать столь уважаемому господину, ваше...» «Девушки, в академии все равны», — прервал он Рудану. «Приятно слышать это от столь благородного человека». Дочь бургомистра тут же увидела в подруге конкурентку и сразу решила потянуть внимание высокородного студента на себя. «Меня зовут Лузита. Мы заходили в гости к моей кузине. Вы ее, наверное, знаете». «Барина? Как можно не знать ту, которую похитили? В академии вроде такого еще не случалось». «Барина с детства такая. Всегда умудрялась найти себе приключения. А мне приходилось за нее отдуваться». «Да, мы с подругой всегда ее выручали», — не удержалась вторая студентка. Я Рудана. Мы из Ибериума приехали». «Очень рад познакомиться», — произнес Данкис. «Это взаимно», — ответили подруги в унисон. «Тогда до встречи». «Конечно, конечно», — поспешила еще раз подтвердить согласие Лузита. Когда парень ушел, она шепотом произнесла. «Похоже, нам его сегодня сам Вард послал. Ты заметила, какой обходительный? И эта дура променяла его на горца?» «Говорю же, виконт сам ее послал», — прошипела Рудана. «Это я первая сказала». «Да какая разница? Главное, мы с тобой сегодня идем на второй этаж уютного уголка. Будет потом о чем этой выскочке рассказать». «И про встречу с Данкисом?» — удивилась Лузита. «Зачем? Мало ли кто из титулованных дворян нас туда пригласил». Настроение у подруг заметно улучшилось.